Поздравляем всех с великим праздником торжества православия. Сегодня много Господь радости дает, это победа такая, после первой недели поста, как Пасха такая. Образ всего нашего великого поста, с тем, чтобы мы восходили уже воистину от победы к победе, от радости к радости, до креста Христова, до светлого Христова воскресения. С тем, чтобы мы благодарили всегда Бога за то, что Он нам дает эту милость принадлежать к Святой Православной Церкви, принадлежать к тому, что есть столп утверждения истины и что есть радость для каждого человека. Православие – это, как говорят святые наши отцы, то слово, которое из всех других драгоценных наименований христианства мы выбираем прежде всего, то есть правоту, истину мы выбираем и правду. И этим все определяется. И каждый человек настолько человек, насколько он причастен истине и правде. И еще это слово говорит о славе Божией, о том, что православие – это прославление Бога. И это значит прежде всего молитва, богослужение – то драгоценное, которое мы приняли через святых отцов и которое храним в нашей церкви, со всем этим мудрым, сложным уставом, обнимающим весь год и все посты наши и праздники, не говоря уже о божественной литургии. Но не только молитва и богослужение, когда мы приносим славу Богу. «Прославьте Бога», нам сказано, «в телах и душах ваших», апостол нам говорит так, то есть вся жизнь наша должна быть прославлением Бога. Все должна она обнимать, все происходящее с человеком. И хотя православие – это самая высокая молитва, самое глубокое богословие, самый радостный подвиг и самая чистая радость, и самое совершенное нравственное учение – и самая великая полнота хвалы Богу. Мы знаем, что та война, которая идет против истины, врагом рода человеческого, она обращена, в конце концов, только против православия, а против всех остальных постольку, поскольку враги Христовы понимают, что уничтожить православие – это значит уничтожить человека. И поэтому мы не обольщаемся никакими надеждами на то, что внешняя победа будет сопутствовать здесь нам на земле. Наоборот, нам сказано, что Церковь Христова идет по стопам своего Создателя. И это путь крестный, это путь восхождения к Голгофе, путь отвержения и заплевания. И в этом слава Церкви Христовой. Будет время, нам сказано, когда все яркое и зрелищное – все, чем гордится мир, перейдет на сторону зверя, и мы будем сильны только истиною нашей. Преподобный Нектарий Оптинский говорит: «Разве ты не знаешь, что скоро придет время, когда в церкви истинной православной останется только один епископ, один священник и один мирянин?» Разумеется, он не имеет в виду это в буквальном смысле, но он имеет в виду то, что если есть хоть один человек, который ищет истину, ищет своего спасения, то Господь сохранит всю структуру Церкви, всю иерархию, чтобы эта благодать содействовала спасению одного человека. Поэтому каждый человек, как для Господа единственный и драгоценный, ради которого Он воплотился, так и мы, что бы ни происходило в мире, должны относиться к каждому человеку, любя его как самих себя и потому ненавидя всякую ложь, всякое лжеучение, которое является смертью и гибелью для другого человека, вечной гибелью. Для нас радостно сегодня снова, в день торжества православия, как и в прошлом году, встретить в нашем храме мироточивую икону царя-мученика. В прошлом году на торжество православия прибыла эта икона, о которой вы все знаете, и она заполняла благоуханием весь храм. И сейчас она прибыла, и струи мира благодатного текут по ней, и волны благоухания снова заполняют нас. Сегодня же победа икона почитания. того догмата, который является печатью всех тайн веры, тайны самой главной, того, что Бог стал человеком. И что все святые, причастные Богу, они Его славе причастны. И Господь через этот образ, через образ царя-мученика, того святого, который еще не прославлен полнотою церкви, хотя уже прославлен очень многими церквами. И вот недавно мы все слышали, было прославление торжественное в Одесской епархии его, и в других епархиях он прославлен. Но мы ожидаем всецерковного прославления Государя. И нам не нужны никакие уже свидетельства, потому что сам Господь не только бесчисленными чудесами свидетельствует о святости царя-мученика. Икона, которая у нас на глазах источает мира, благодатное Духом Святым, для того, чтобы мы знали, что такое икона, что такое православие, что такое царь православный, как хранитель православия от внешних врагов. И чтобы мы понимали, что все силы зла были напряжены именно там, где стоял царь православный, с тем, чтобы с сокрушением православной монархии открылся беспрепятственный путь для темных сил, всякому греху в нашей стране. И это началось. Крушение и храмов, и святынь наших, и сжигание икон. И это продолжается. Сегодня только на большей глубине, конечно, потому что уничтожается уже сам образ Божий, икона, которая называется человеком. Вот какое иконоборчество сегодня мы переживаем. И в этот день не хочется уже говорить о тех людях, которых анафематствовала сегодня торжественно церковь, о еретиках, которых святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что они были люди очень выдающиеся порою, по своим дарованиям естественным, даже гениальные иногда. Но люди, исполненные гордыни, то есть они свой ум ставили выше Бога, того, что церковь утверждает. А в этом заключаются все грехи вместе взятые. Вот поэтому они не понимали, что такое иконы, еретики. Кощунственно они говорили, богохульственно говорили, что это идолы. В то время как Церковь Святая явила сон мучеников своих, противостоя идолопоклонству. Они хулили ревнителей защитников православия, называя их идолопоклонниками. И вся их образованность и вся их гениальность скоро раскрылась, как только представилась возможность, они огнем и мечом стали гнать православных, защищающих иконопочитание. Иконы сжигались, а те, кто поклонялись иконам, предавались смерти и ссылкам. И то же самое ждет Церковь Православную, род человеческий, всякого человека, который хочет сохранить в себе образ Божий. Все желающие жить благочестно, говорит нам Слово Божие, будут гонимы. Но мы не страшимся этих гонений, потому что знаем, что с нами Господь, и Он заранее говорит о том, что это величайшая милость и честь идти тем путем, которым Он прошел, и приобщиться славе и древних, и новых мучеников, исповедников российских. Слова сегодняшнего Евангелия «Приди и посмотри, приди и вишь» обращены и к этому дивному образу. Кто сомневается в том, что такое православная икона, кто сомневается в святости царя, пусть придет и посмотрит, и увидит, и засвидетельствует о том, что есть это благодатное присутствие святого, изображенного на иконе. Само присутствие Божие среди нас – как это было с Иверской иконой Божией Матери, которая кровоточила, когда воин-иконоборец поразил эту икону копьем, как это было с Монреальской Иверской мироточивой иконой, которую, между прочим, Господь отнял от нас, потому что Церковь не услышала по-настоящему призыва к покаянию, которые Господь обращал через эту святыню. И то, что сейчас происходит с иконой царственных мучеников, есть уже и образ тоже и кровоточащий, и этот мироточивый. Вся церковь заполняется наше благоуханием от этого образа. Она обошла многие епархии, во многих храмах, монастырях уже была. И вместо всяких слов, самых глубоких, для нас явление этой иконы – свидетельство славы и торжества Церкви нашей. Несколько слов я позволю себе сказать о том, о чем в сегодняшнем Евангелии говорилось, когда приходит Филипп, который узнал Христа, пришедшего в Галилею, когда ему дано было прикоснуться к тому, что это Бог. Когда он увидел присутствие Божие в Господе Иисусе Христе, он идет, к кому он идет? К самому своему близкому другу. Это естественно человеку, чтобы другой человек узнал самое большое, что ты знаешь. Он говорит, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Но Нафанаил отвечает, из Назарета может ли быть что доброе? И тогда Филипп говорит ему вот эти слова, пойди и посмотри. «Пойди и посмотри, — говорит Святая Церковь, — только высшую правдою, высшей реальностью можем мы измерять все наше понимание. Пока мы не достигнем присутствия Божия, благодатного, мы будем все время терзаемы сомнениями уподобляться тростнику ветром колеблемому. Пока мы не достигнем благодатного присутствия Божия, Господь, опережая нас, дает нам увидеть зримо всем, как Он прославляет этот образ. И Христос, увидев идущего к Нему человека, говорит, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Подлинно человек, который хранит веру, говорит Он. Значит, мало таких людей осталось тогда в богоизбранном народе. А сегодня Господь сказал, вот истинный православный христианин, в котором нет лукавства. Мало, говорит Господь, людей осталось на земле, которые исповедуют истинную веру, которые подлинно православные, в которых нет лукавства. «Почему ты знаешь меня?» — говорит Нафанаил, увидевший Христа первый раз. И Христос говорит ему, «Прежде нежели позвал тебя, Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». И тогда Нафанаил исповедует свою веру в Господа. Он говорит, «Рави, ты Сын Божий». «Ты царь Израилев, не плоть и кровь открывают ему, как апостолу Петру, эту тайну, а благодать, которая присутствует со Христом». Господь видел, что происходит с Нафанаилом, когда он был под смоковницей и молил Господа об одном единственном, чтобы он сподобил его хотя бы одним глазком увидеть грядущего Мессию. «Прежде нежели ты был под смоковницей, я видел тебя». Вот самое главное, что есть в каждом человеке, и да будет это в каждом из нас. Об этом вся наша молитва, вся наша мысль должна быть. Господь все видит, что происходит на земле, как видел Он, когда пришел на землю издалека, где находятся осля и жеребя, чтобы послать своих учеников и сказать, чтобы они отвязали и привели их к нему для его торжественного входа в Иерусалим накануне страданий. Он видит человека, несущего кувшин, и направляет к этому человеку своих учеников, чтобы они сказали, «Учитель говорит, что время мое близко». Он издалека видит своих, которые есть на земле, и в каждом городе, как сказано в Писании, у него есть свои люди. И он видит не только этих людей, но всех людей, каждого человека, все, что с ним происходит. Например, он смотрит на людей, на множество народа собравшихся, а видит сатану, как молнию, спадшего с небес. Он смотрит на мраморное великолепие Иерусалимского храма, а видит его разрушение и те страшные потрясения, которые произойдут в мире накануне его второго пришествия. Видит все беззаконие, которое будет в мире, не только в Иерусалимском храме, но во всяком храме, в том числе и христианском. Он видит славу нового творения, он видит каждого человека в той славе, ради которой он пришел на землю и принимает эти страдания. Он видит сокровенное каждого человека. «Почему ты меня знаешь?» мог бы сказать каждый из нас. «Потому что прежде, чем ты был соткан, в чреве материнском я видел все вхождения твои, исхождения твои», говорит Господь. Если бы мы помнили об этом присутствии Божием всегдашнем, то мы бы, спасаясь одной этой мыслью, могли переменить всю свою жизнь. Мы бы не допустили никакого греха, как целомудренный Иосиф, который сказал развратной жене своего господина, которая искушала его: «Господь видит меня, как я могу совершать пред очами его эту мерзость. Для человека, у которого есть хотя бы капля стыда, сознание его, то, что его может видеть кто-то из людей, не то, что Господь, естественно, должно бы удерживать его от греха». В житиях святых есть рассказ об одном подвижнике, которого соблазняла блудница, когда он сказал ей: «Хорошо, мы завтра совершим этот грех в полдень на городской центральной площади». Она ужаснулась его словами и сказала: «Ты монах, и где же твой стыд? Нас же могут увидеть другие люди». И тогда он сказал: «Тебе стыдно, потому что нас могут увидеть другие люди. Но бесконечно яснее и тебя, и меня, и каждого человека видит Господь. Куда бы мы ни пошли с нашим грехом, мы не можем скрыться от его зрения». И в его словах, таких простых и сильных, ощущалась благодать Божия, присутствие Божие. Так что эта грешная женщина, покаявшись, оставила свои грехи и обратилась к истинной православной вере. Мы живем сейчас в такие времена, братья и сестры, когда Бога не боятся и людей не стыдятся, когда о своем самом срамном грехе открыто, публично, на весь свет рассказывают и приглашают весь мир принять участие в этом бесстыдстве. Мы живем во времена, когда детей уже учителя в школах учат самому непристойному непотребству, о котором невозможно говорить публично. Но что бы в мире ни происходило до самого конца, Господь видит все и знает, что происходит с каждым из нас. Ничто не может скрыться от Господа. Вот будем сегодняшний праздник, иконопочитание, об этом помнить, что там, где иконы, то есть там, где церковь, там грех недопустим, как перед лицом присутствия самого Бога живого, перед лицом святых. И не только в храме, дома, если есть у тебя иконы, этот грех недопустим. Как говорит Слово Божие, ты думаешь, что тебя окружают непроницаемые стены, и в твоей комнате тьма, и никто не видит тебя. Но очи Господни, которые в тысячу раз светлее солнца, присутствуют здесь. Очи Господни присутствуют в каждой иконе, в самой простой бумажной. Вот эта икона, благоухающая царя-мученика, мироточивая, она даже не на доске написана, простая бумажная икона, она источает из себя мира благоуханный. Как это возможно объяснить? Дар Духа Святого дается нам, чтобы мы видели, что Христово, царское, божественное помазание остается на Нем для тех, кто говорит о Его отречении. И чтобы мы, еще не знающие по благодати Духа Святого, телесными глазами видели эту славу Божию, которую Господь дает нам. И чтобы мы знали сегодня, как велика победа нашей Церкви Православной, что она сохранила святые иконы, и что Господь, как в древние времена, дает ей знамение утешения сегодня. Выходя из храма сегодня, в день победы иконопочитания, напомним себе, что где бы мы ни находились, мы должны воистину жить, как в присутствии самого Бога. И каждый из нас, христианин, носит крестик на шее. Об этом напомним сегодня, выходя из храма. А это икона тоже, икона страданий Христова. Знак победы православия, которым мы отмечены. Мы отмечены знаменем победы и торжества православия, каждый, кто носит крестик на себе. Знак победы над всяким злом, над всяким растлением, над всякой ненавистью. Вся честь и слава Господня нам принадлежит, и какое бы нечестие нас ни окружало. Подобно новому мученику Евгению, прославление которого тоже готовится сейчас нашей Церковью, дай Бог вместе с царственными мучениками, который ценою жизни своей отказался снять нательный крестик и принял страдания за Христа в Чечне. Не предадим нашего Господа, Не предадим наших царственных мучеников, всех наших новых мучеников и исповедников, как знающих Его милость и истину, как запечатленных знаменем Его вечной победы. Аминь.